Глава 4. Изгнанница. В теплый июньский день в один маленький городишко наведалось двое искателей. Они зашли в дайнер, который сгорел много лет назад. Дайнер — дешевое кафе, как правило, построенное в виде вагона-ресторана, очень популярная в Америке форма общепита. В живом мире место, где он когда-то стоял, замостили и устроили автостоянку для посетителей банка. Но в Междумире кафешка по-прежнему сверкала своими хромированными боками в лучах послеполуденного солнца. Это было единственное строение в городке, удостоившееся вечности, и потому оно стало пристанищем для десятка послесветов. Искатели, юноша и девушка, приехали верхом на лошади. Дело абсолютно неслыханное. Хотя нет, не абсолютно. Живущие в городке послесветы слышали о некой искательнице, которая разъезжает на лошади. Единственно доподлинно известной лошади, перешедшей в Междумир. Поговаривали, что искательница ездит не одна, а с компаньоном. Но тот ничем в особенности не прославился, и рассказывать о нем было нечего. Местные послесветы выспали из дайнера, но предпочитали держаться поблизости от дверей. Им было и радостно, и боязно. Неужели к ним заявилась та самая искательница, героиня легенд? Большинство из живущих в дайнере ребятишек были совсем еще малыши. Ими заправляла самая старшая девочка, которая, как, наверное, следовало бы ожидать, называла себя Дайной. Ей было 10 лет, когда она умерла, и она сохранила о своей земной жизни только одно четкое воспоминание — роскошные длинные волосы. Так что теперь волосы волочились за Дайной по земле, словно блестящий шлейф чудесного янтарного цвета. Последний раз искатели заглядывали в городишко довольно давно. Надо сказать, что все их визиты начинались с надежд, а заканчивались разочарованием. Искатели постоянно рыскали повсюду в поисках вещей, перешедших в Междумир, а также занимались своеобразной торговлей, обменивая свои товары на другие ценные вещи. Но здесь, в этом захудалом местечке, мало что переходило в вечность. Искатели убирались отсюда, как правило, не солоно хлебавши, и никогда не возвращались. «Извините», — сказала Дайна новоприбывшим, когда те сошли с лошади. «У нас ничего такого особенного нет на обмен. Вот только это». И она протянула им обувной шнурок. Юноша засмеялся. «Как так? Шнурок, значит, перешел, а ботинок, к которому он прилагался, нет?» Дайна пожала плечами. Примерно такой реакции она и ожидала. «Это все, что у нас есть. Хотите, берите и дайте что-нибудь взамен. Не хотите, как хотите». Она взглянула на гостю и задала вопрос, на который ее маленькие подопечные никогда бы не решились. «У тебя есть имя?» Девушка улыбнулась. «Хочешь узнать мое имя? Отдай мне шнурок». Но Дайна спрятала свою драгоценность в карман. «Имя того не стоит. Во всяком случае, не здесь. Все равно оно наверняка выдуманное, как и все наши имена». Искательница опять улыбнулась. «Думаю, у меня есть кое-что в обмен на твой шнурок». Она покопалась в сидельной сумке и вынула оттуда сверкающий елочный шар, на котором было написано «Первое Рождество нашего сынули». Малыши заохали и заахали, но Дайна сохранила каменное спокойствие. «Оно стоит гораздо больше, чем несчастный шнурок. А искатели никогда ничего не дают просто так. Можешь считать это даром в знак дружбы от Али изгнанницы». Этот момент Али любила больше всего. Изумленные возгласы, ошеломленные выражения на лицах. Некоторые сразу верили, что она та, за кого себя выдает. Другие сомневались. Но к тому времени, как искательница покидала их, ей верили уже все, потому что это была подлинная правда. А правда, как известно, сама себя защищает. Малыши, которые еще минуту назад робко жались к дверям дайнера, теперь окружили Али и забросали вопросами. «Ты правда, Али, изгнанница? А правда, что ты умеешь скинджекить? А правда, что ты плюнула в морду небесной ведьме? А правда, что ты... зачаровала могила, как змея, одним взглядом!» Али метнула взор на Майки. Тому вовсе не было весело. «Никаких комментариев», — сказала Али с хитрой улыбкой, которая лишь убедила детвору, что она и есть та самая легендарная личность. Однако Дайна, казалось, поверила только наполовину. «Ну, хорошо. Если ты Али-изгнанница, Покажи, как ты умеешь скинджекить». Детишки возбужденно загомонили. «Мол, да, покажи». «Ну что же ты?» — настаивала Дайна. «Здесь кругом хватает тушек». Алли оглянулась. Действительно, по улице мимо них и сквозь них двигалось немало живых людей. Об их присутствии очень легко забыть, если не присматриваться специально. «Я вам не клоун в цирке», — отрезала Алли, — «и командам не подчиняюсь». Дайна не стала спорить. Она обратила взгляд на второго члена команды искателей. «Если она Алли-изгнанница, то кто тогда ты?» «Меня зовут Майки». Дайна рассмеялась. «Какое-то у тебя имя несолидное для искателя». «Хорошо», — сказал он, уперев руки в бока. «Может, это имя тебе понравится больше?» «Я МакГилл». Тут уже вся ребятня покатилась со смеху. Майки, у которого никогда не хватало выдержки, чтобы стойко сносить насмешки, поспешил сбежать подальше. Алли по-прежнему протягивала Дайне шар, но та отказывалась его принять. Какой-то малыш, прятавшийся в длиннющих волосах Дайны, высунул мордашку из-за ее спины. «Дайна, пожалуйста! Ну, Дайна, ну можно мы оставим это себе?» Но та шикнула на него. «Другие искатели здесь бывают?» — спросила Алли. Дайна нарочно не ответила сразу, желая показать, что полностью контролирует течение беседы. «Иногда». «Ну хорошо», — сказала Алли. «Я отдам тебе этот шар в обмен на обещание, что если тебе попадется что-нибудь по-настоящему ценное, ты прибережешь это для меня. Идет?»